Кто он такой? Назвался Джастином Уордом. Недавно купил бильярдную напротив. Вот что, мой мальчик, пока мы одни, покончим сперва с делами. Нет ли у тебя в Кале парня, который мог бы мне помочь? Мой тамошний человек слишком засветился. Ну как, найдешь? Зависит от того, что нужно делать. Захватить этого малыша и махнуть с ним через границу. Всего на несколько минут. Он возьмет пакет и вернется еще до вечера. Чарли ни о чем больше не спросил. «Найду», — кратко ответил он. «Звонит сейчас?» «А чем занимается твой приятель?» «Содержит магазин электротоваров». «Отлично. Выдай нам по стаканчику и звони». Чарли нервничал. К счастью, из кухни, вытирая руки о передник, подоспела Джулия, и раздались радостные возгласы. «Алло! Кале! 117, пожалуйста! Алло! Мануэль? Не очень занят? Машина на ходу? Отлично! Заскочи-ка сюда! Да, сейчас же! Предстоят две ездки. Конечно, не прогадаешь. Я тебе рассказывал о Джиме, помнишь? Да, большой Джим. Это для него. И лучше надень цепи на скаты. Приедет? Будет здесь через час». «В таком случае, Джулия, красавица моя, дай чего-нибудь перекусить этому мальчику, а когда он уедет, накроешь столик на нас троих, да поставишь нам бутылочку получше. Вспомним прошлое, ладно?» Чарли дважды распахивал дверь и окидывал взглядом улицу с одного конца до другого. Один раз ему показалось, что он видит Джастина, но тот быстро спрятался. «Ты забыл выключить фары. Слышишь, малыш?» Коберн, как никто, умеет отыскивать таких вот послушных ребят, которые повинуются как рабы и не задают вопросов. «Славный малый, ему бы капельку ума, и далеко пошел бы, а для того, что ему предстоит сегодня, ума не нужно. Извини, еще минутку». Чарли отошел к телефону и набрал номер Элинор Адамс. После довольно долгого ожидания бармен знал ее повадки. В трубе раздалось томное «Алло». «Попрошу Джастина Уорда», — сказал Моджо, не называя себя. «Кто говорит? Он дома?» «Нет». Чарли повесил трубку, еще более заинтригованный. Трудно представить себе, что Уорд, этот мерзляк, панически боящийся малейшего сквозняка, до сих пор шлепает без пальто по улицам, где гуляет ветер и тает снег. «Что ты там стал рассказывать о клиенте, у которого схватило живот?» «Я начинаю думать, что смылся он из-за тебя. Вероятно, знает тебя, а ты его. Это полноватый брюнет, ниже среднего роста, цвет лица нездоровый, выбрасывает в бок левую ногу и боится сквозняков, как черт ладана. Мне это ничего не говорит». Коберна нелегко было заинтересовать чьими-нибудь делами, кроме собственных. Он расхаживал по залу, как у себя дома, то и дело завертывая за стойку, чтобы переключить приемник. «Ну как, торговлишка? Помаленьку. Но меня интригует этот тип». В большинстве магазинов зажегся свет, словно уже наступили сумерки. Время от времени слежавшийся снег сползал с крыш и разбивался о тротуар. Когда где-нибудь распахивалась дверь, из нее вырывались звуки радио. Все громкоговорители транслировали сейчас рождественские гимны. Я уж довольно долго наблюдаю за ним, и был бы не прочь разобраться, что он тут стряпает. Джастин испугался, это ясно. А так как у него просто не было времени опознать приезжих, не мог же он сделать это быстрее, чем Чарли. Значит, страху на него нагнал нью-йоркский номер. «Не обращай внимания, Джим. Сейчас я все тебе расскажу, старина, и ты поймешь». Чарли догадывался, что Джастин продолжает следить за улицей и темным автомобилем. С этой целью он перебегает с одного конца аллейки на другой, прячась за желтым фургоном. Поэтому в надежде поймать Уорда, итальянец то распахивал дверь бара, осматривая улицу в обоих направлениях, то бросался в кухню. Он опять осведомился у грузчиков. «Не появлялся тут этот тип?» «Да, прошел мимо минуты две назад. Куда?» «Вон туда». Значит, двинулся к дому Элинор. Чарли еще раз набрал номер, изменил по возможности голос. «Мистера Джастина Уорда, пожалуйста». «Опять вы? Его нет дома. Дайте мне заниматься хозяйством». За ближайшим в кухне столиком Джулия кормила приезжего парня. Затем у стойки устроился Саундерс в белой робе. «Джастина не видел? Только что встретил. Где?» «Свернул на главную и направился к муниципалитету». Здание, именовавшееся так торжественно, на самом деле представляло собой угловой дом с башенкой на крыше и сараем для пожарных насосов. Канцелярии располагались наверху, а первый этаж был отведен под полицейский участок. Там толпились постовые, а за деревянным барьером восседал дежурный. Чарли чуть было не позвонил ему, чтобы навести справки, и жаль, что не сделал этого. Он с удовлетворением узнал бы, что не ошибся. Устав играть в прятки поза домами, где ему мешал разгружавшийся на аллейке фургон, Уорд бродил теперь вокруг участка. Он по-прежнему был в одном пиджаке и промерз. Время от времени вынимал из кармана сигарету и завертывал куда-нибудь за угол, чтобы прикурить. Полицейские не обращали на него внимания. По фасаду стена муниципалитета образовывала довольно широкий выступ, и прохожие частенько присаживались на него. «Рассказывай, дорогуша!» Чуть позже отозвался Чарли, указывая глазами на Саундерса. Он наблюдал за бильярдной, где Скроггинс тоже включил свет. Около половины первого старик подошел к настенному телефону. Звонил, безусловно, Уорд. Интересовался, наверное, не уехала ли нью-йоркская машина. Спросил, должно быть, еще о чем-то, потому что Скроггинс отошел к окну, словно для того, чтобы посмотреть номер автомобиля, потом опять взял трубку. «Будь у тебя его фотография, все было бы просто. Представь себе, мне как-то в голову не пришло попросить ее», — съязвил Чарли. Он нервничал. «А разве так трудно его снять, когда он проходит по улице? Неужто у тебя нет приятеля с фотоаппаратом, который взял бы на это на себя?» Джастин звонил старому Скроггинсу из аптеки напротив муниципалитета. Там же воспользовался случаем, взял сэндвич с сыром и съел, стоя, не отрывая глаз от двери. Откуда Уорду было знать, что у Коберна, тоже приятеля Чарли по Бруклину, время от времени бывали дела на канадской границе, и он непременно делал крюк, чтобы поесть спагетти, приготовленные Джулией. В 2 часа, когда Джастин вновь занял свой наблюдательный пост на подступах к муниципалитету, где его прикрывали пистолеты полицейских, он заметил старый Студебеккер с человеком в охотничьей куртке за рулем. Рядом с ним сидел парень из Бьюика. Уорд узнал его по перебитому носу. Они ехали в направлении, противоположном тому, каким двигался Джастин. Прибыв в город, миновали мрачный провал, район кожевенного завода, и поднимались, повязывая к 4 ветрам. Он опять рискнул и осторожно углубился в аллейку, готовый в любой момент повернуть назад. В серой полумгле среди отходов и мусорных баков он походил на кота, крадущегося по водосточному желобу. Бьюик все еще стоял у тротуара перед баром, не считая которого на улице светились еще 4 витрины. У старьевщика, в типографии, где лампы были особенно яркие, в кафетерии на углу и, наконец, запыленные тусклые окна его собственной бильярдной. Джиму Коберну пришлось долго настаивать и пустить в ход весь свой авторитет, прежде чем Джулия согласилась сесть за стол вместе с мужчинами. Чарли выставил плетеную бутыль с кьянти не из Калифорнии, а из Италии.